Ну, а сейчас я убрал картридж в коробочку, как и положено, и беру следующий. Производство фирмы Konami. Из серии Teeny Toon Adventures, снятый, конечно же, по мотивам мультфильма. Но мультфильм мы сегодня смотреть не будем, этот мультфильм вы все прекрасно знаете, а откроем очередную серию приключений замечательного крольчонка в цветастых трусах. И называется это Buster Busts Loose, что в вольном переводе с английского языка означает «Бастер оттягивается на всю катушку». Давайте посмотрим, как он там оттягивается. Поехали. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Вы знаете, трудно представить себе было даже, что Тини Тун такая веселая и живучая платформа. Поместив картридж в приставку, прежде всего хочется даже танцевать, а не играть. Такую веселуху устроили программисты фирмы Konami, купаясь в океане 16-битных возможностей. Давайте послушаем и посмотрим. Это просто чудо. О, между прочим, это секрет. Не все из вас знают, что под лестницу можно пролезть и там достать себе немножечко счастья.